Глава 20. Используйте страх как индикатор. Как говорить о том, чего вы больше всего боитесь? Во время перерыва на тренинге по развитию лидерских навыков ко мне подошла одна из участниц по имени Триша и сказала: «У меня вопрос, но я не хотела бы обсуждать его при всех. Все это ее коллеги, другие линейные менеджеры финансовой компании. Мы вышли из аудитории. Все дело в моем заместителе Джо», — начала она. «Он отлично справляется с работой, но постоянно пытается привлечь к себе внимание. Он считает себя командным игроком, но больше никому, кроме него, так не кажется». Интересно, почему она не захотела обсуждать это в присутствии остальных? Затем, почти мимоходом, Триша добавила: «Думаю, он метит на мое место». «Ага, вот оно что». Итак, у нас две проблемы. Первая. Джо тянет одеяло на себя. Второе. Триша боится, что Джо метит на ее место. В стандартной ситуации для Триши не составило бы труда обсудить с Джо его поведение, однако положение осложняется второй проблемой. Триша думает примерно так: «Если я заговорю об амбициях Джо, я сама подброшу остальным эту мысль. Мой руководитель и коллеги могут начать думать, что, возможно, Джо лучше подходит на мое место». Кроме того, Триша не хочет выглядеть в глазах окружающих беззащитной и слабой. Она не одна такая. Мы все часто сталкиваемся с похожей дилеммой. Вы допустили ошибку в проекте, но не поднимаете эту тему, поскольку боитесь, что вас уволят. Вы перегружены, но не протестуете из страха, что это будет воспринято как недостаток профессионализма. Вы обеспокоены тем, что выгоды, которые получает ваш клиент, меньше, чем могли бы быть, но не говорите об этом, потому что боитесь потерять его. Первая проблема — заваленный проект, переработки, потенциальное недовольство клиента, фактическое, ее можно увидеть. Если вы хотите быть честным и достойным доверия, ее стоит открыто обсуждать. Вторая — страх, личный, эмоциональный вопрос, который часто парализует любые действия. Триша не знает, что Джо метит на ее место. Ей так кажется, и она этого боится. Никто не знает точно, уволят его за ошибку в проекте или нет, поэтому вроде бы безопаснее замолчать этот вопрос. На деле все выходит наоборот. Когда человек игнорирует проблему и отказывается ее признавать, он перестает действовать, и тогда он не способен предотвратить то, чего боится. Получается, бездействие повышает вероятность неблагоприятного исхода. Есть общее правило. Чем больше вы боитесь разговора, тем нужнее он для вас становится. Подумайте о страхе как об индикаторе проблемы, которую вам надо решить. Как вы обычно говорите о своих страхах, отсутствии безопасности, дурных предчувствиях? Правильно, никак. Если Триша расскажет о своих переживаниях, что Джо ее подсиживает, тот отвергнет все обвинения, а Триша будет выглядеть глупо, поскольку вообще подняла эту тему. После такого разговора они оба потеряют доверие друг к другу. Говорить о своих подозрениях по поводу чужих дурных намерений — почти всегда плохая идея. Но если не говорить о своем страхе и не игнорировать его, что же делать? Взглянуть ему в лицо. «Триша, представьте, пожалуйста, что Джо действительно хочет получить ваше место», — предложил я. «Почему бы нет? Он амбициозен, ваша должность может стать следующей ступенькой в его карьере. Такое вполне возможно». Иными словами, представьте себе худший вариант. Предположите, что вас могут уволить, что у вас не хватает способностей, что клиент планирует отказаться от сотрудничества с вами. Хуже того, представьте, что об этом все знают. Чем скорее вы примете эту ситуацию, тем быстрее начнете действовать. Вместо того, чтобы прятаться от вопросов, ныряйте в них с головой. Используйте страх как катализатор, а не как фокус. Вы должны сосредоточиться на проблеме. Если боитесь, что руководитель хочет уволить вас из-за ошибок в последнем проекте, попросите его разобрать их с вами и составить план действий для следующего проекта. Если опасаетесь, что, заговорив о своих переработках, вы всем покажете, что вам недостает способностей, поговорите с руководителем, как вы можете повысить свою компетентность, чтобы справляться с загрузкой. Клиент планирует отказаться от сотрудничества. Побеседуйте с ним и покажите, что вы понимаете его обеспокоенность, а затем выслушайте, что он скажет. Так вы проявите честность и заслужите доверие. Мы склонны избегать обсуждений, которые могут вызвать у нас негативные эмоции, того, что глубоко нас трогает, наших страхов, самооценки, будущего. Но сам факт, что мы об этом молчим, делает нас уязвимыми. Стоит посмотреть страху в лицо, заговорить о нем, задать вопросы, объяснить, как мы становимся сильнее, и тогда мы способны действовать. Итак, что делать со своим страхом? Первое — признать его. Второе — понять, о какой проблеме он сигнализирует. Третье — решить проблему. «Хорошо», — согласилась Триша. «Я понимаю, почему он может мечтать о моем месте, но я пока не собираюсь никуда уходить, а он еще не готов к такой должности. Как решить эту проблему?» «Помогите ему реализовать его амбиции», — предложил я. «Скажите мне то, что могли бы сказать ему». Триша согласилась. «Джо, вы умный, компетентный и эффективный сотрудник. Мое место, когда вы будете к нему готовы, может стать для вас отличной ступенью в карьере, но я пока никуда не ухожу. Что еще может вас заинтересовать и что я могу сделать, чтобы вы этого добились? Я хочу помочь вам профессионально расти и развиваться в нашей компании или даже в другой». «Отлично», — резюмировал я. «Потом вы можете поговорить о том, что ему мешает добиваться целей. Объясните ему, что присваивать все лавры себе, когда другие их тоже заслужили, — плохая идея. Вы можете помочь ему стать продуктивнее и при этом быть его союзником. Действовать не с позиции человека, которому он чем-то угрожает, а как наставник, который помогает ему достичь целей». «Звучит легко», — сказала Триша. «Не так легко, если вы все еще боитесь». Она рассмеялась. «Боюсь чего?» «Конечно, решиться на разговор, даже составить план, проще, чем начать его. Если вы знаете, как провести сложную беседу откровенно и доверительно, вам будет гораздо проще, и все пройдет успешнее».